Дышать становилось все трудней. Лицо облепило оставшаяся часть куртки. Но он крепко стискивал ее руки, чтобы не мешало ему покрывать ее шею и грудь жадными скусаниями, поцелуями. Она исступленно замотала головой. Удалось все-таки высвободить лицо. Бенджамин сразу же набросился на него и, не найдя губ, вытащил изводивший Лу скомканный рукав, заменив его своими жесткими губами. Она сопротивлялась, не давалась ему, не потому, что решила скорее погибнуть, чем дать овладеть собой озверевшему Бенджамину. К тому же знала, что шансов у нее никаких, и бессмысленной борьбой только усугубит свои страдания. Это уже действовала не кора, подкорка. Подкорка нормальной женщины. А еще Бенджамин был ей отвратителен. И смраден был запах его звериного разгоряченного тела. Сопротивлялась молча, яростно, презрительно. Сексуальным атакам она подвергалась не впервые. Соседский мальчишка пытался изнасиловать, когда ей не сравнялось еще 13. Потом появился Чарли, тоже не церемонившийся с ней, но все-таки тот своего добился. Не однажды приходилось ей отбиваться и в последующие годы. Но никто, даже Чарли, не обращался с ней так жестоко. Довольно быстро удавалось поумерить пыл распалившихся парней. И кое-какой опыт она приобрела. И все же таких сильных рук, такой цепкой железной хватки встречать ей не доводилось. Удерживая Лу одной пятерней, другой он изловчился стащить с себя одежду, навалился на нее голый. Руки его плотно сомкнулись на ее шее, и она обмякла, раскинула свои, полностью отдавая себя его власти, с единственной мыслью, чтобы все поскорей закончилось, вытерпеть, выстрадать. Крепко-накрепко зажмурила глаза и стиснула зубы. А он, захлебываясь пенистой слюной, тискал ее, прилипал, все почему-то медлил, не подступал к главному. И вдруг ее осенило. У него не получается. То ли перевозбудился, то ли сама абсурдность происходящего доконала его. «Не надо, Бен!» простонала она. «Ты же потом жалеть будешь. Давай поговорим, Бен». Он оторвался от нее, и Лу снова совсем близко увидела его страшные глаза. «Это не я, это ты пожалеешь, подлая сиамская кошка. Жаль, покромсать тебя нечем». Схватил пижамную куртку, принялся заталкивать ее в рот Лу. Она, защищаясь, намертво сцепила зубы, но получила такой сокрушающий удар по носу, что на какое-то время оглохла и ослепла. В себя пришла на полу. Сразу поняла, что вытянутые руки ее связаны и прикреплены к чему-то за головой. Из носа текла кровь, дышать стало почти невозможно. Похоже, он выжидал, когда она очнется. Желал измываться над ней так, чтобы ни одна капля из уготованной ей чаши страданий не расплескалась. Удары посыпались на нее градом. Затем принялся рвать ее тело зубами. Она корчилась от боли, билась ногами и головой об пол, но толстый мягкий ковер безысходно гасил звуки. И в горячке не разобрала, действительно кто-то постучал в дверь, или эта кровь бешено колотилась в висках. Но вслед за тем послышался голос Джозефа. «Лу, вы не спите? Я могу войти?» «Бенджамин, тоже недвижимо замерший,